На 18 этаже застряла кабина лифта. Люди туда уже посланы. Определили сорт на бумаге. Эта бумага для документов идет под обозначением CV3. Изготавливается бумажной фабрикой, принадлежащей непосредственно концерну. Но в этом нет ничего любопытного, потому что они практически прибрали к рукам всю бумажную промышленность. Ближе к делу. Фабрика находится...